Колин. В доме холодно, от кастрюли слегка несет гнилью. Я выливаю воду и выбрасываю овощи в ведро. От холодильника пахнет еще хуже, и к моему немалому разочарованию приходится выкинуть и лосося. А потом, естественно, я вынужден отнести мешок на улицу в мусорный бак. Они явно здесь побывали, хотя все лежит на своих местах. Весь дом провонял ими их ботинками, которые топтали мои ковры и беспокоили призраков. Когда все закончится, нужно будет потребовать с них компенсацию. Меня не просто допрашивали. Меня унижали и презирали, чего я вовсе не заслуживаю. Я заслуживаю благодарности. Несколько минут я хожу из комнаты в комнату, обследую дом, словно отсутствовал несколько недель, а не несколько часов. Мне не сразу удастся расслабиться, но в конце концов я успокаиваюсь. Меня не в чем обвинить. Как бы они ни старались, как бы ни унижали, надеясь, что я себя оговорю. Я ни в чем не смог бы себя изобличить, даже если бы хотел, поскольку не совершил ничего, ничего противозаконного. Я это знаю, и они это знают. Я удовлетворенно вздыхаю, чувствую, как по всему телу пробегает теплая дрожь. Сидя в своем любимом кресле, я грежу наяву, представляя всю красоту трансформации, которые мне довелось наблюдать и которые я так люблю.